Глава 5. Торчу перед зеркалом в новой, невероятно узкой юбке и с таким декольте, что кажется, будто я участвую в конкурсе названия «Мисс Сиськи Вселенной», а не иду на девичник бывшего. Лев, стоящий за моей спиной с видом сурового критика, одобрительно кивает. «Принято. Теперь ты не похожа на оценщика страховой компании. Дыши глубже, выпрями спину. Твоя осанка — твое оружие». «Я дышу-то с трудом!» Сиплю, пытаясь вдохнуть полной грудью. «Ты уверен, что это не пыточное устройство?» «Красота требует жертв, Савельева. А сегодня нам требуется именно красота. Поехали». Он подает мне руку с такой театральной галантностью, что кажется перебором. С трудом удерживаюсь, чтобы не фыркнуть. Его пальцы смыкаются вокруг моих с неожиданной твердостью. Ощущаю себя, что называется, в надежных руках. И это странным образом успокаивает. Мы идем на первую битву. Ресторан, выбранный Алисой, кричит о больших деньгах так громко, что у меня закладывает уши. Хрусталь, позолота, повсюду живые цветы. Пахнет богатством и дорогими духами. Лев входит первым. Вижу, как на его лице появляется отрепетированная улыбка. Уверенная, немного снисходительная. Он сжимает мою руку чуть сильнее. Понимаю, это сигнал. Включайся. Первое, что я вижу, — Максим. Он стоит с бокалом шампанского, окруженный гостями. Взгляд предателя скользит по мне. Сначала недоуменный, потом оценивающий и, наконец, самодовольный. Он видит мою нервную улыбку и, наверное, думает, что я с трудом сдерживаю слезы. Алиса рядом с ним в ослепительно-белом платье. На девичнике, это же дурной тон. Взгляд змеи острый, как лезвие. «Сашенька!» Она бросается ко мне с объятиями, растянув губы в лживой улыбке. «Какая радость, что ты пришла! И не одна!» «Во второе верю». Удивляюсь, что лживая сука под шумок не задушила меня. Я позволяю себя обнять, улыбаюсь в 32 зуба. «Алиса». Лев опускает руку мне на талию. Его прикосновение обжигает даже через ткань. Кокетливо повожу плечом. «Позволь представить, мой молодой человек, Лев». «О!» — змеюка отскакивает на шаг, делая круглые глаза. «Вот это сюрприз! Мы уж думали, ты только с техникой!» Представляю, какими словами она хотела завуалировать половой акт. К счастью, ее фразу обрывает Максим, на всех парах подлетающий к нам. Приторно-сладкая улыбка касается губ, но не доходит до недовольных глаз. «Саша!» — кивает он мне, а потом смотрит на Льва. «Здравствуйте, Максим». «Лев». Мой актер подает предателю руку с легкостью голливудской звезды. «Рад познакомиться. Саша много о вас рассказывала». Я чуть не подавилась собственным языком. Лев сжимает мою талию, предупреждая, чтобы не издавала ни звука. «Надеюсь, только хорошее?» Максим нервно усмехается. «Конечно», — парирует Лев. Уверенный голос становится теплым и бархатным. «В основном, как ей повезло, что вы вовремя развелись. Иначе мы с ней никогда бы не встретились». Легкий поцелуй в висок отдается мне в сердце. Чувствую, как по спине бегут мурашки. Максим замирает с открытым ртом, а Алиса издает какой-то странный пищащий звук. «О, как мило!» — выдыхает она, хватая Максима за руку. «Саша, пойдем, познакомлю тебя с моими подругами. Они очень хотят с тобой пообщаться». Я соглашаюсь по дурости и попадаю в ловушку. Девушка по имени Света, с губами накачанными до невероятных размеров, набрасывается на меня с вопросами. «Саша, а чем ты занимаешься? А говорили, у тебя какой-то свой маленький бизнес?» Я открываю рот, чтобы сказать что-то о ремонте техники, но чувствую, как Лев мягко, почти до треска костей, сжимает мне руку. Молчу. За меня говорит профессиональный врун. «Александра — прекрасный специалист в области высоких технологий». Вступает он. Проникновенный голос лениво обволакивает бархатом каждое слово. «Она волшебница. Возвращает к жизни, казалось бы, безнадежные проекты. Настоящий виртуоз в этом сложном деле». Света моргает, явно не понимая смысла, но впечатленная тоном сказанного. «А вы... где вы познакомились?» Не сдается другая. «Катя». Я снова замираю. Легенду мы, конечно, придумали, но сейчас от волнения все детали вылетели из головы. «В библиотеке». Одновременно выдыхаем мы с Львом. Наступает секунда неловкого молчания. «Проклятье! Мы же репетировали встречу на выставке современного искусства». «Я имел в виду в отделе редких книг». Не моргнув глазом, парирует Лев. «Мы одновременно потянулись за одним фолиантом по квантовой физике. Это была судьба». Он поворачивается ко мне. Взгляд черных глаз настолько соблазнительно нежный, что у меня перехватывает дыхание. Знаю, что он играет. Но делает это сексуальный мерзавец чертовски убедительно. «Да», — выдыхаю я, включая улыбку влюбленной идиотки. «Это была любовь с первой теоремы». Катя закатывает глаза, но отстает. Мы остаемся одни на пару секунд. «Квантовая физика!» Шиплю я ему в ухо, делая вид, что поправляю на шее галстук. «Ты вообще знаешь, что это такое?» «Если бы можно было затянуть узел чуть потуже». «Нет», — так же тихо отвечает Лев, не переставая улыбаться. «Но звучит впечатляюще, не правда ли? Лучше, чем чинить тостеры». Максим наблюдает за нами сквозь стекло бокала. Его взгляд становится тяжелее, любопытнее. Он ожидал выставить на посмешище жалкую одинокую Сашу, а перед ним уверенная в себе женщина с явно успешным спутником. Алиса что-то яростно шепчет ему на ухо, и он отстраняется. Нас снова затягивают в общую беседу. Кто-то говорит о планах на медовый месяц, все смотрят на нас. «А вы, Лев, не ревнуете?» — с притворным ужасом спрашивает Света. «Что Саша так тепло отзывалась о Максиме?» Лев ставит на стол бокал с шампанским. Его движения плавны и уверены. «Зачем ревновать к прошлому?» Он небрежно пожимает плечами. «Благодаря ее бывшему мужу я получил главный приз своей жизни. Настолько умных, понимающих красавиц, как Александра, я не встречал». Взгляд обожающих хищных глаз пробирает до мурашек. Уверена, не только у меня в этот момент подкашиваются ватные ноги. «Если женщины делают из мужей президентов, это про нее. С нашей встречи мой бизнес резко рванул вверх. Мои родители ее обожают. С нетерпением ждут нашу свадьбу. Готов благодарить Максима за неумение держать сокровища сотни тысяч раз». В тишине, воцарившейся после этих слов, слышно, как кто-то икнул. Где-то поперхнулись шампанским, а в углу зазвенел упавший на пол бокал. Максим резко отворачивается, злые глаза блестят. Ожидаю взрыва, и бывший меня не разочаровывает. Взгляд на меня и на выход. Я понимаю, чего он хочет, но в ответ усмехаюсь и поворачиваюсь к жениху. Алиса бледнеет. А я чувствую, как внутри щелкает тумблер. Это была идеальная фраза. И произнес ее мой заклятый враг, с которым мы вдруг стали идеальной командой. «Мне нужно на воздух», — шепчу я ему. Лев кивает, и мы, извинившись, выходим на террасу. Ночь прохладная, и я с облегчением чувствую ее прикосновение к горячей коже лица. «Ну что?» Лев прислоняется к перилам. Маска идеального кавалера мгновенно спадает. «Как твои боевые ранения, солдат?» «Слава богу, я жива». Выдыхаю, облокачиваясь рядом. «Ты был блестящ. Ужасен, но блестящ». «Я знаю». Он достает пачку сигарет, закуривает. «Ты тоже неплохо держалась, особенно про квантовую физику. Я чуть не рассмеялся». «Ага». Смотрю на его профиль, освещенный луной. В черных глазах нет привычной насмешки, только усталая улыбка. Выговариваю с натяжкой в голосе, но от чистого сердца. «Спасибо за все». Он поворачивается ко мне. Взгляд служителя ада становится серьезным. «Не благодари. Это работа. Но для любителя ты держалась молодцом». Он бросает окурок и протягивает мне руку. «Поехали? С шашкой наголо покой нам только снится. Главный удар нанесен. Осталось продержаться до конца мероприятия и по возможности нападать из укрытия». Я кладу свою руку в его. Происходящее между нами больше не кажется игрой. Это партнерство. Странное, невероятное, но партнерство. Мы возвращаемся в зал. Сильная мужская рука на моей талии уже не раздражает и даже не бесит. Она надежна. Максима впереди ждет сюрприз.